Если его величество попросит, то я могу сделать партию подобных агрегатов, но они обойдутся вам очень недешево, да и у меня контракт, который, к слову, я сейчас продолжу выполнять, если позволите». Рон уставился на короля вопросительно. «Хорошо, обсудим это вечером», — решил король Старк. «Можете приступать к своим обязанностям, лорд Уизли». Рон загнал байк в багращу, под надзор взвода охраны. Никому не позволять подходить, щупать, царапать, нюхать и лизать. Смотреть на него можно, но трогать нельзя, как в музее. «Мне на нем еще ездить», — дал он инструкции капралу Ригеру Сноу. «Еще один бастард на службе колдуна-дракона». Ригер отдал честь. «Есть, милорд. Я пошел на стройку. Те, кто вас сменит, должны быть проинструктированы подобным образом». «Будет исполнено, милорд», — снова козырнул капрал Ригер. «Хорошо». Рон кивнул и направился к южной стене. Стройка пошла в том же режиме, что и вчера. Утром приволочили еще больше глыб. У перевозчиков действительно адская работа. Здоровенные телеги, в которые запряжены конные восьмерки, едва справлялись с тяжестью груза. Сейчас перевозчики отдыхали под сенью разлапистого дуба, что стоял одиноко недалеко от новой стены. Рон начал раскалывать глыбы телекинезом, вынимая из разваливающихся валунов геометрически идеальные кубы. Глазомер у него отличный, да и рука набита, так сказать. Не желая тратить время попусту, он с грохотом устанавливал глыбы в заранее размеченные места, не обращая внимания на широко распахнутые глаза сидящих под дубом работяг. Вырезая треугольные фигуры, чтобы вставлять их в стыки, Рон заранее вырезал на них руны склеивания. Кровью жертвовать он не собирался, но сейчас как раз сезон созревания семян чердрив, из которых можно сделать кашицу, которая обладает магическими свойствами. Если обмазывать ею руны, то эффект будет аналогичен применению крови. Смола, как выяснилось, давала такой же эффект, но Рону больше понравилось другое ее применение. Если нанести смолу на плоскую поверхность, дать застыть и нанести на ней руну укрепления, то эффект будет потрясающим. Эта смола обретет твердость стекла, правда будет красноватого оттенка. А если аккуратно отшлифовать, то начертанные руны исчезнут бесследно. Рон уже поставил в замке оконные рамы с этими смоляными стеклами. Таким вот образом, дорогое иссоское стекло выбыло из перечня закупаемых товаров. Но для изготовления этих стекол Рону приходится включаться в процесс лично, пусть и на конечной стадии, когда нужно просто дать сырой магии на уже начертанные по шаблону руны и нанесенную кровь великанов. Великанов Рон заинтересовал делиться кровью с помощью выпечки. Слабостью их оказался и некий аналог чая, прибывающего откуда-то с юга Иссоса. Терпкий вкус, возбуждающий рецептор и аромат, даже Рон с тоской вспоминал Эрл Грей из кафе Либерти. Пришлось нанять булочников на долгосрочный контракт, чтобы они пекли гигантские булочки, а также заваривали большие котлы с иссоским чаем. Все же, Рона радовало, что система при его исчезновении или длительном отсутствии пострадает не особо. Ну, лишатся они стекол, не будет рунной брони и рунных мечей, о самоходных телегах останется только мечтать. Но вот производство превосходной стали, такого же качества оружия и инструментов, мощные, не имеющие аналогов в мире плавильни, мастерская по производству осадных машин, печатный цех, да и вообще, еще многие десятки прорывных технологий, которые местные даже оценить не смогут. Это его наследие, которое он должен был передать своему сыну. «Эрглор, я тебя уничтожу». Рон с яростью вставил в кладку каменный куб. Взяв себя в руки, он продолжил работу. Камни раскалывались, кубы становились в стену, Рон старался не думать ни о чем, поэтому вечер наступил незаметно. Сегодня, глядя на результаты труда, можно было гордиться собой. Западная и северная стены были закончены, осталась только восточная. Рон не забыл, что король хотел поговорить вечером, поэтому сразу же пошел в главное здание. «О чем ты хотел поговорить?» — спросил Рон, войдя в кабинет. «Твои безлошадные телеги. Я ведь слышал о них раньше, но думал, что это бред». Старк устало протер лицо. Он, как и всегда последнее время, часто засиживался за бумагами. «Было дело, грешен, катался», — не стал отрицать Рон. «Давай сразу к делу. Сколько нужно тебе грузовых телег и легких мотоциклов? Телеги по 50 тысяч за единицу, а мотоциклы по 40 тысяч. Я опасался худшего. Телег нужно 10, но деньги будем отдавать постепенно». Старк кивнул какой-то своей мысли, словно какая-то из его догадок подтвердилась или опровергнулась. «Мотоциклов нужно тоже 10, но только с защитой. Говорят, ты телегу, на которой поехал за Браном, обшил железом. Было дело, кивнул Рон. С железом, говоришь, предоставите железо, пожалуйста. Хорошо. Эддард начал писать что-то в дневнике. Что-то еще, поинтересовался Рон. Стены. Эддард закончил запись. Осталась лишь восточная сторона. Это невероятный результат. Ага. Рон потерял интерес к разговору. Я тогда пойду. Завтра с утра жду материалы на телеге и мотоциклы. Есть еще один разговор. Остановил его Старк. Нужно найти тебе достойную жену. Это не тебе решать. Отрезал Рон, вставая. Как раз таки мне. Не согласился король Севера. Как твой сюзерен, я обязан заботиться продолжением рода Уизли, чтобы не пресекся благородный дом. Да и знаешь, если у тебя не останется сильного наследника, если ты вдруг, сам понимаешь, если наследника не останется, то лорды перегрызутся за твои земли и крепость. Будет война, мне тогда будет совершенно плевать, усмехнулся Рон. Но я рассчитываю прожить еще пару-тройку веков, так что, хотя, знаешь что, давай кандидатуры. Там же нерахитичные уродины, результат близкородственных браков, нет. Покачал головой Эддард, взглянув как-то холодно. Первый вариант, Ильза Амбер, дочь большого Джона Амбера. Полная, симпатичная на лицо, бедра достаточно широки, воспитана обходительно и послушно, выйдет хорошая жена. Второй вариант, Алис Карстерк, юна, пусть немного угловата, зато знатно родом, характер покладистый. Третий вариант, Вилла Мандерли, младшая дочь Виллиса Мандерли, сына Вимана, родом знатно. Хороша собой, характер твердый, Виман не раз гордился внучкой. У нее есть старшая сестра, но она уже помолвлена. Четвертый вариант, Мира Рид, дочь Хоулинда Рида. Вы уже виделись, насколько я знаю. Не дурна собой, крепкая, пусть и низковата. Закалка у нее сурова, так как болота не прощают слабости. Это же четыре девицы главных твоих знаменосцев. Рон усмехнулся. И что предлагаешь? Тебе решать? Ты же жить с одной из них будешь. Эддард серьезно посмотрел ему в глаза. Устраиваю пир в честь расширения замка, поэтому будь готов, они все там будут. Я даже Хоулинда вытяну из Сероводья, чтобы дочь приехала наверняка. А их папаши-мамаши хоть одобрит брак с... Хе-хе, колдуном? Спросил Рон. Колдуном-драконом, чья задница сидит на горе золота, разорителем железнорожденных. Поправил его Эддард. Упоминания горы золота достаточно, чтобы склонить чашу весов в твою пользу. Это только Мандерли может отказаться, так как пророчит виллу в жены Брану. Но у них 5 лет разницы в возрасте, так что я вряд ли одобрю такой брак. Других вариантов, как я понимаю, нет. Поинтересовался Рон. Как так нет? Удивился король. Навалом невест на севере, многие помолвки сорвались из-за войны и смертей, поэтому бесхозных по замкам сидит очень много. У мормонтов есть несколько, сам увидишь через месяц. Ладно, кивнул Рон, все равно пришлось бы жениться. Жену ведь не обязательно любить. Глава 20. Самозванцы и принцы. Я же предупреждал, по пересеченной местности не рассекать, завязнет к Мордреду. Рон осмотрел колеса недавно изготовленного бронированного мессершмитта. Заказ Рон выполнил, как и договаривались. 10 самоходных телег, которые он обозвал Митсубиши, и 10 трехколесных мессершмиттов. Название Рон подбирал почти от балды, просто чтобы северянам было тяжелее произносить. Формой Митсубиши представляли из себя прямоугольные коробки на колесах, высотой они были 1.5 ярда, двери в корме, лобовое стекло из смолы чердрева, корпус выполнен из железноствола, амортизаторы стальные, именно с ними Рон провозился дольше всего. Рессоры из укрепленного железноствола, днище укреплено медью, чтобы не начало гнить, а то мало ли. Внутри этой коробки вмещалось 20 человек и 200 имперских галлонов груза, подвеска выдержит и не такое. На крышу тоже можно укладывать груз, для этого Рон установил туда специальные крепления. В общем, вместимости не снилось местным телегам. 6 рунных движителей устанавливались в специальных выемках на днище, что являлось инновационным усовершенствованием, существенно улучшившим управляемость. Время простых и неудобных решений прошло. Колеса изделия, испорченного криворуким водителем, завязли в грязи глубоко, а руль погнулся. Ремонтировать можно, но Рон этого делать не собирался. Бесплатно. Обслуживание и ремонт не входит в стоимость. Пояснил он напряженному Эддарду Старку. 200 фунтов драконьего стекла. Назвал цену король. Вот это течение разговора мне нравится. Кивнул Рон. Цепляйте его тросом и катите обратно в Винтерфилл. 5 телег король уже продал Мандерли, полностью отбив стоимость. Виман повозмущался на трехкратную наценку, но купил. Никто даже не сомневался, что в Иссос они уйдут по десятикратной цене. Очень скоро, гордые сыновья Ямато, пусть и только по названию, начнут покорение нового континента. Мессершмитты чем-то напоминали старый добрый модернизированный отцом Киттенкрат, по которому Рон очень скучал. Артур Уизли навесил на него броню, перебрал и улучшил двигатель, облегчил конструкцию и вообще превратил его в надежную передвижную крепость. Рону порой очень сильно не хватает доброго отцовского совета и помощи. У этих же изделий было 3 колеса, гусеницы отсутствовали, броня из винтерфилловской стали, поэтому за защищенность Рон не ручался, а внутри 2 места, одно под водителя, второе под стрелка. Багажник, расположенный сзади, вмещает порядка 30 имперских галлонов, что немало, но и не идет ни в какое сравнение с Митсубиши. Благодаря размещению движителей практически у колес, Рон воссоздал классическую управляемость, что позволяло развивать гораздо больше скорости, чем даже на его BMW R1100R, во многом благодаря весу. Свой мотоцикл Рон тоже модернизировал в свете своего нового открытия. Управляемость выросла, да и как-то увереннее стало ездить. 8 из 10 мессершмиттов Эддарт отправлял на патрулирование Королевского тракта, а 2 оставил для курьеров, но, как выяснилось, если у водителя вместо головы задница, то никакая броня не поможет. Конкретно этот курьерский мессер резко въехал в грязь, из-за чего водитель ударился об руль и разбил череп и руль. Помимо повреждения от тупой головы, рулевое управление сломалось и в области колеса. Укрепляй сколько хочешь, делай из камня, из стали, из алмаза, из чего угодно, все равно найдется один дебил, который умудрится это поломать. Посетовал Рон, разбирая носовую часть мессера, уже в Винтерфилле. Жаль, что помер, можно было катапультой в осажденную крепость бросать. Склеить железноствол было не проблемой, но нельзя же не пожаловаться на тупых пользователей. За 10 минут он устранил поломку. «Эй, как тебя там?» Рон не знал имени того парня, который был приставлен к нему помощником. «Скажи там ответственному, что я все починил». «Да, милорд». Паренек помчался прочь. До пира осталось 2 недели, а Рон посетил Винтерфилл по другому делу. Нужно было решить тяжбу с Мандерли, которые выставили на голосование установку повышенных налогов на товары Арвакилин, так как развивающиеся торговцы не могут конкурировать с более дешевыми и качественными товарами Уизли. Под развивающимися торговцами имелись в виду Мандерли, а никак не остальные кустари, которые даже такого влияния не имеют, чтобы поднимать подобные вопросы. Тяжбу решили, Рона вынудили поднять цены, что он и сам планировал сделать совсем скоро, но только без повышения королевского налога. Приходится идти на уступки, так как торговую войну он вести не собирался. Выиграли от этого Мандерли и королевская казна, но Рон предупредил их, что в следующий раз просто сменит рынок сбыта на Иссос. Слова его услышали. Ров Киллин уже играл в экономике Севера не последнюю роль, пусть и не такую значительную, как Белая Гавань, и если изъять весь товарооборот, который так стремительно рос, то ущерб будет колоссальный. И Эддарт, и Виман прекрасно знали, что Рон может перейти от слов к делу. Возвращаясь обратно в Ров Киллин, Рон пришел к мысли, что уже не по чину ему гонять на мотоцикле. Пусть и ощущения прекрасные, но статус обязывает начать колесить на чем-то достойном лорда. В голове закрутились шестеренки, обрабатывая вопрос. Можно соорудить стальной вездеход, достаточно быстрый, чтобы не терять много времени на путешествие до Винтерфилла, и достаточно вместительный, чтобы там был взвод гвардии. Приехав в крепость, Рон первым делом вызвал к себе главного сталевара, главного плотника, начальника конструкторского цеха, Квайна и Джона Сноу. «Да-да, приехал», — отмахнулся от выражений верноподданничества Рон. «Значит, концепция, 3 ярда высотой здоровенный многоколесный стальной броневик, где еду я, смена водителей и взвод гвардии. В одну харю, конечно, ездить можно, меня хрен кто остановит, но грамотную засаду организовать реально. Да и освободятся разведчики, чего им болтаться вдоль тракта каждый раз, когда я езжу. Поэтому вот такая идейка. Смекайте, король Старк просто обязан будет приобрести себе такую же, да и какие-нибудь богатеи из Брааваса или Пинтоса не откажутся для удобства и безопасности на междугородних дорогах. Главное, нужно соорудить новый движок и колеса. Кожаные уже устарели. Для присутствующих даже концепция кожаных колес была дико новой, а тут выясняется, что они уже устарели. Те одуванчики, привезенные из простора, не горят желанием приживаться на наших плантациях, поэтому пока нужно придумать что-то еще. Рон нервно застучал пальцами по столку. В Иссосе ни хрена нет, никто не знает даже про Гивею. Ладно, с этим разбираемся. За несколько недель я начерчу чертеж-схему, на этот раз все будете делать сами, если налажаете, уволю нахрен и найду кого-нибудь в Иссосе вам на замену. Поняли? Присутствующие закивали, хоть разговор касался только производственников, но утверждение было верно для всех. Ты, Глен. Рон ткнул в главного столивара, Глена, который пока что обладал только именем, ввиду низкого происхождения. Заготовь несколько тонн высококачественной стали, срок у тебя месяц, потей, рожай, изобретай, но сделай. Да, милорд, кивнул неуверенно тот, я приложу все усилия. Рон перевел взгляд на главного плотника, Лоуренса Деревяшку. Раньше он был талантливым плотником в Королевской гавани, но потом там стало тяжко жить и он решил попытать счастье на севере, где восходила заря Рвакиелин. Талант быстро вознес его на руководящие должности, но работать с деревом он не перестал. Ждешь чертеж, но уже запроси у Хощести не менее 3 длинных тонн железноствола, дал ему указание Рон. Будет исполнено, господин, кивнул Лоуренс Деревяшка. Рон посмотрел на начальника конструкторского цеха, мистера Алана. Он пока себя особо не проявил, впрочем, как и весь его цех. Рон пока что обучает их мерам длин, которые принимаются во Рвукиелин, правилам работы с Кульманом, развивает мышление и учит математике. Мистер Алан направлялся в замок Темнолесье, на замену умершему от старости мистеру, но Рон его переманил к себе в конструкторы. Парень умный, соображает, а почти месяц назад приносил чертеж нового осадного тарана, который должен упираться в землю и оказывать давление на ворота, то есть выдавливать их, а не выбивать. Можно реализовать, но очень сложно, да идея подсмотрена в чертеже домкрата, который давал обучаемым Рон. Но направление парень выбрал верное, а значит, чуйка у него есть. Так и стал начальником. Собери подчиненных в цеху, подготовь кульман, я буду показывать вам, в очередной раз, как реально создаются машины, сказал ему Рон. Да, милорд, склонил голову несостоявшийся мистер Темнолесья. Сноу, Джон, Рон прищурился. Бороду начало отпускать, в общем, нужно 30 самых надежных и лучших солдат из имеющихся. Выбирай не сам, а проведи что-то вроде внутреннего турнира и проверок. На жадность, на храбрость, на продажность и прочее. Нужны самые лучшие. Они будут ездить со мной в качестве гвардии. Справишься? Да, милорд, справлюсь, подтвердил Джон. Обязательно скажи, что зарплата увеличится в 2 раза, жилье в башне, а не в казарме. Счел нужным добавить Рон. Теперь ты, Квайн. Да, милорд, менеджер по всем вопросам вопросительно приподнял бровь. Найди мне поваров, чтобы надежнее покрытые рунами укрепления стальной болванки были. Рон почесал затылок. Еще горничных, чтобы убирались в будущем броневике. Жить будут в башне, жалование поставь приличное, чтобы выгоднее было продолжать работать на меня, чем единоразово предать и подохнуть. Я подберу кандидатов, милорд. Квайн кивнул. Как поездка? Да знаешь, туда-сюда смотался, поругался с Мандерли, Старк еще, скучно, ответил Рон. Джон, а почему ты все еще Сноу? Не понимаю, милорд, не понял Джон. У тебя папаня король. Попроси его, чтобы дал тебе фамилию, ты вроде как уже заслужил. Командуешь армией самого колдуна-дракона, участвовал в разорении пайка, имеешь опыт схваток с железнорожденными, зарубил самого Юрика Айронмикера, а он не последний воин из кальмаров. Ты уже заслужил свою фамилию, так что дерзай. А знаешь, поедем в Винтерфилл, я там сам подниму этот вопрос. Милорд, не стоит. Джон засмущался и начал отказываться. Поздно, рассмеялся Рон. Уже решено, верно говорю, Квайн. Так точно, милорд, улыбнулся Квайн. Винтерфилл, канун пира. Откуда ты знаешь? Эддард испугал своего сына своей столь острой реакцией. Я, зеленые сны, замямлил Бран, отшатываясь. Никому, никогда, не говори об этом. Эддард приблизился к сыну впритык. Я дал клятву, что защищу племянника, но ему же теперь ничего не грозит. Бран смог справиться с испугом. Он законный. Молчать. Эддард был в бешенстве. Но пап, Бран успел проглотить остатки слов, увидев в глазах отца неестественный для него огонек. Нечто такое он видел в глазах Роберта Баратиона, перед тем, как тот нанес первый удар по щиту Риегара Таргариена. Повисла пауза. Эддард с дрожью в руках разложил по столу задетые до этого бумаги. «Сынок, это очень опасная информация, в первую очередь для Джона». Бешенство словно схлынуло от этих простых действий. Эддард посмотрел на сына. «Завтра праздник, поэтому давай отложим разговор на послезавтра. Но помни, никому ни слова». «Хорошо, пап». Бран услышал в этих словах подтекст. На самом деле, он подробно изучил жизнь своего отца. Постыдных поступков он почти не совершал, вел себя честно, даже с простолюдинами. Почти идеальный человек, в отличие от большинства остальных. Роберт Баратион испытывал проблемы с вином и безрассудно блудил. Не пропускал ни одной юбки, изменяя жене практически раз в два дня. Жена его тоже была не из лучших, скорее из худших. Они друг друга стоили. Тейвин Ланнистер, человек, который работает на семью, ну и на себя. Ему пока не хочется становиться королем, но он хочет, чтобы королем был обязательно Ланнистер, желательно его сын. Бедный Джимми, уже больше двух лет сидящий в темнице Винтерфилла, виделся ему образцовым королем, и плевать, что он не имеет прав на престол, сейчас времена такие, люди готовы принять в качестве короля самозванца. Эйгон VI Таргариен, на самом деле при рождении названный Вассом Дейра, ребенок из трущоб Валантиса, несущий в себе валерийские черты, подобранный Иллирием Апатисом для его королевской интриги. Все считают его истинным Эйгоном Таргариеном, но настоящего принца действительно убил Гора в Красном замке. Лорды Пяти Королевств были вынуждены принять официальную версию, так как боялись оказаться на стороне проигравших и лишиться всего. Тирион Ланнистер, момент гибели которого хотел посмотреть Бран, так как человек ему пришелся по нраву и было жаль узнать, что он погиб. Удивительно было увидеть, как вполне живой Тирион выбирается на берег Трезубца. Его судьбу Бран проследил до выхода трех кораблей из Ланниспорта. Арья Старк, сестра, сейчас находится неизвестно где, вместе с Сириафорилем, который повез ее куда-то в Иссос. Следы обрываются в Королевской гавани, больше Бран про нее ничего не знает. Жива ли, мертва ли? Рональд Уизли, настоящий маг, родом из иного мира, абсолютно точно не одичалый, так как Бран четко увидел момент появления Рона, прямо посреди мертвецов, на покрытом снегом поле. Наблюдая за его жизнью за стеной, Бран собирался следить и дальше, но его напугал момент, когда он хотел получше рассмотреть его лицо. «Почему я сейчас уверен, что оттуда на меня кто-то смотрит?» – спросил Рон, пристально глядя ему прямо в глаза. Бран утек оттуда с максимальной скоростью, вернувшись обратно в свое тело. Рональд Уизли, загадочная личность, опасная. Непонятно, что им движет. В его силах идентифицировать Брана и явиться по его душу. Лучше не следить за ним. Выводы были сделаны. Придется молчать про истинное происхождение Джона Сноу, который даже не подозревает о своем происхождении. Как бы ни хотелось, ни в коем случае не следить за лордом Уизли, чрезвычайно опасно. Нужно надеяться, что Арья выживет и вернется из Эссоса. Сириафорель бравосиец, поэтому скорее всего они там. А может лучше будет сообщить об этом отцу, он ведь сможет вытащить ее оттуда. Бран почувствовал себя безумно тупым. Искал Арью он уже давно, но только сейчас он понял, что обладал сверхценной информацией все это время. Он встал с кровати и направился к кабинету отца, но замер у приоткрытой двери. Никаких обсуждений, я не отдам за него Сансу, хоть убивай. Политического смысла это не несет, лучше к тебе он относиться не станет, а мы отдадим ему нашу дочь в заложники. Мать цедила слова, словно прижимая отца к стенке. Она так умеет, для тебя ничего не значит его помощь Рикону и тебе, с неким неверием вопросил отец. Это бесценный дар с его стороны, но, мать явно не вкладывала в эти слова ни унции искренности. Но тебе плевать, сделал вывод отец, когда ты так изменилась, наверное тогда, когда ты позволил одичалым убить меня и Рикона. Жестокие слова поставили точку в разговоре. Раздался звук отодвигаемого стула, а Бран заспешил обратно в свои покои. Отцу сейчас явно не до разговоров. Винтерфилл, пир, 301 год, 8 месяц, 30 день, ну и задачка, подумал Рон, пригубив вино из кубка. Пир был в самом разгаре, самые брутальные уже успели нажраться и выйти поговорить с кем надо, а кто-то уже спит под столом. Щедро лилось вино, произносились тосты, все восторгались новенькой стеной, которой вчера только не было, и что она здоровая, сука. А также демонстрировали девиц на выданье, у кого они были, кто есть кто Рон уже знал. Мандерли демонстрировали деву виллу, к которой уже проявили интерес талхарты, которым есть чем оплатить выкуп невесты, да и у них неженатый Брандон, старший сын Леобальда Талхарта. Рон там даже не рассматривался, да и ему девица не особо пришлась по нраву. Мормонты привезли Лианну Мормонт, которая младше Рона в два раза, но Мейдж Мормонт это совсем не смущает. Она почти открытым текстом предлагает заключить брак с малолеткой. Рон не стал отказываться сразу, так как Эддард попросил этого не делать, но для себя Рон уже решил, во-первых, никаких браков с малолетками, а во-вторых, это ли она даже может не до конца соображать, где и для чего она здесь, к Мордреду, даже не рассматривается. Еще у них имеется Дейси Мормонт, но кажется Мейдж уже оставила всякие надежды пристроить эту гору мышцы доблести хоть куда-то. Лицо в шрамах, черные волосы стрижены коротко, чтобы не мешать в бою, сильные руки, маленькая грудь. Очень на любителя дама. К слову, рядом с ней сидела еще одна подобная ломбаба, некая Бриенна Тарт, которая, как сообщил Квайн, служила в гвардии аж самого короля Ренли Баратиона, до самой его смерти. Ходят слухи, что убила его именно она, но она уверяет, что это была тень. Рон знал, что это за тень и кто ее автор. Долбанный Станнис, который притащил эту демоническую заразу к нему в крепость. Рон стиснул зубы, чтобы не зашипеть. Нужно будет предложить этой леди из Тартов какой-нибудь пост в крепости, так как она пострадала ни за что, исключительно по вине Эрглора. Алис Карстер к Рону подводил сам Рикард, и было видно, что его чуть ли не заставили. Рон не упустил короткой и напряженной переглядки между ним и Эддардом. У нее, как известно, был жених, Даррен Хорнвуд, но его убил Джейми Ланнистер, сидящий сейчас в темнице аккурат под пиршественным столом. Жестокий человек проектировал Винтерфилл. Рону Алис не приглянулась, это заметил Рикард и не смог скрыть довольную улыбку на лице. Видимо, он выполнил какой-то уговор с Эддардом. Сам король, понявший неудачу, поморщился. Хоулинг Рид уже подходил раза три, заводя ненавязчивые разговоры про дружбу между лордами. Мира, его дочь, поглядывала на Рона с интересом. В отличие от остальных лордов, Риды никогда не морщили свои лица при взгляде на него, да и Мира не дурна собой. Кудрявые каштановые волосы, выразительные карие глаза, нос картошкой, правда, но рот чувственный. Чем-то она отдаленно напоминала Ашу. Рон вспомнил их дни. Пир как-то резко разонравился. Он решил выйти и подышать свежим ночным воздухом. Стараясь не думать о прошлом, он просто лег на траву в багрыще и смотрел на небо сквозь кроны чердрив. «Привет!» Рядом сел кто-то, Рон даже не повернулся. «Привет!» Это совершенно иное расположение звезд. Рон никак не мог заставить себя взяться за расчеты. Неполная астрономическая карта была, но расчетов там хватит на 10 поколений. Был бы компьютер, он может бы и взялся, но сейчас однозначно нет. «Не любишь пиры?» Задала вопрос неизвестная пока собеседница. «Любил, но одна девушка мне кое-кого напомнила», признался Рон. «Я, девушка, а это оказалась Мира Рид, нависла над ним. Ты», честно ответил Рон, не воспринимая это как оскорбление. Мира еще несколько секунд пристально смотрела Рону в глаза. «Ты ведь собираешься жениться?» спросила она зачем-то. «Да», подтвердил Рон. «А во, эта паскуда вновь решила начать следить за мной, Бран». Мира ничего не поняла. «Ты ведь знаешь, что Брандон Старк древовидец?» спросил у нее Рон. «Да, мы ведь с Джоином собирались вести Брана за стену», согласилась Мира, вздохнув. «Но потом появился я и вы вернулись обратно на болото», усмехнулся Рон. «Настроение улучшилось. Может оно и к лучшему, что вы не были за стеной. Там нет сейчас ничего хорошего. Не знаю, это был бы опыт. Всегда хотела там побывать». Пожала плечами Мира. «Не советую. Я там жил, там холодно и полно вихтов. Они до того обнаглели, что штурмовали мой дом», раскритиковал свое предыдущее место обитания Рон. «Свалил, пусть и в болото, зато нет риска что-нибудь отморозить. Тут ты прав». Мира снова вздохнула. «Не хочу показаться навязчивой». «Нет, ты не навязчива», не согласился Рон. «С тобой есть о чем поговорить. Ну, знаешь, общие темы. Да и явно ты видела больше всех тех девиц, которых выставляют другие дома. Может, стоит вернуться?» предложила Мира. «Давай», решил Рон. Настроение как-то незаметно стало более позитивным. Глава 21. Танец феи Драже. «Приятно иметь с вами дело». Рожа этого торгаша Рону совсем не нравилась, и словам его он не поверил. Фантастические 900 тысяч золотых драконов, золотыми монетами и драгоценностями, в настоящий момент перемещались в сокровищницу Рвакейлин. Самоходные телеги, в количестве 18 штук, сегодня же будут погружены на большой торговый корабль. Страшно представить, какую цену за них возьмет этот торгаш уже в Иссосе. Если захотите кое-что эксклюзивное, королевского уровня, то везите Валерийский меч, предложил Рон. Физиономия торгаша настолько ему не понравилась, что он даже приказал несколько раз перепроверить золото. Валерийские мечи – большая редкость. Можете более подробно рассказать, что именно вы предлагаете? Торгаш, Торбо Феркасис, продолжал угодливо улыбаться. Я покажу. Рон повел торговца к ангару. Ворота открыли солдаты из роты охраны. Это вагон личной безопасности, именуемый Тор, Асгард. Начал демонстрации Рон. Половина дюйма закаленной стальной брони по всей поверхности, мягкий ход, королевского уровня комфорт внутри, 40 спальных мест, первый этаж, для владельца, а второй, для охраны. Наличие подвижных башен на крыше, чтобы охрана могла безопасно расстрелять любых нападающих. Хранилище с ледником позволит наслаждаться свежей едой неделями, роскошные кровати, дорогая мебель, лучший выбор для короля, или того, кто как король. Торбо был впечатлен, очень впечатлен. «А как он ездит?» – спросил он. «Пока никак», – ответил Рон. «Он еще не готов, но я закончу над ним работу через месяц-два, а потом начну делать второй, но уже для продажи. То есть где-то полгода у вас есть, а потом я продам его любому желающему. Очень сложно найти валерийский меч». Начал сбивать цену Торбо. «Это вообще не моя проблема», – покачал головой Рон. «Торговаться не буду. Хотите Тора? Несите валерийский меч. Предложение уникальное. Валерийские мечи достать реально, а вот такой вагон личной безопасности – нет. И чем он лучше целой армии, которую можно нанять за такую цену?» Решил зайти с другой стороны Торбо. «У вас там есть кочевники, дотракийцы, насколько я помню, ваша армия может проехать сквозь орду дотракийцев?» Задал вопросы вместо ответа Рон. «Я вас понимаю», – кивнул Торбо после того, как представил себе картину. «Не могу ничего обещать, вы же железный банк». Рон посмотрел прямо в глаза Торбо. «У вас точно есть в загашнике пара десятков валерийских мечей, но, если вам нужно обсудить это с руководством, то возьмите вот эти буклеты, там картинки вагона с разных сторон. Благодарю вас, лорд Уизли», — поклонился Торбо, принимая буклеты. Рон дал знак Квайну, и тот проводил торгаша к повозке. Банкиры пришли к нему сами, прослышав про уникальный товар. «Это Торбо Феркасис, представитель торгового отдела Железного банка, который занимается крупными оптовыми сделками или работой с бесценными товарами. Сейчас он уедет в Браавос, а через год однозначно вернется, скорее всего с валерийским мечом». Рон зашел в вагон. Автомобилем это назвать уже было сложно, так как все допустимые размеры давно были преодолены. В качестве двигателя этой махины использовались рунные движители, расположенные по два у каждого колеса. Колес у этого вагона 12, поэтому движение этого монстра поистине неудержимо. Почти все было готово, но оставалось решить проблему с шинами. Гивеи не нашли, да и не вырастет она на севере, а с дарнейскими одуванчиками дети леса разобрались только недавно. Уже засажено 20 гектаров, отрабатывается технология промышленной добычи, но это требует времени. Особенностью этих одуванчиков было наличие каучука в корневой системе. Даже предварительный анализ образцов показал, что процент содержания каучука в корнях чуть выше 70%. На Земле существуют подобные одуванчики, Рон читал об этом когда-то, в сортире норы. Тараксацум коксакхс, произрастающий в Средней Азии, имел в корневой системе до 27% каучука, но никак не 70%. В далеком будущем, когда мир осознает необходимость резины, Дорн ждет большое будущее. Рон не сомневался, что где-нибудь в джунглях идти есть некий аналог гивеи, но дарнейский одуванчик легко делает земную гивею по содержанию каучука и не требует такого сложного и длительного выращивания, как каучуконосные деревья. С первого же урожая Рон полностью оснастит вагоны достойной резиной, а дальше будет очень много перспектив. Вулканизация резины – процесс не самый сложный, особенно из тех, о которых Рон кое-что знал. Нужна серый огонь. Из того, что удалось собрать уже сейчас, а это 3 фунта каучука, Рон собирается изготовить герметизацию для своего нового оружия. На Торе, Асгарде будет оборудовано 8 турелей, которые будут оснащены уникальным и практически невоспроизводимым аборигенами оружием. Как известно, Человечество, в целом, недооценило духовые ружья. Попыток предпринималось много, но они разбивались о склонность людей к простым, пусть неэффективным, но зато дешевым решениям. Единственный случай принятия на вооружение пневматического оружия – Австрия конца XVIII века, где эрцгерцог Иосиф II оценил идею и вооружил ими особую часть пограничников. Но со временем задел сошел на нет, поэтому вплоть до конца XX века никто из пневматиков не смог добиться какого-либо успеха. У Рона же ситуация чрезвычайно уникальная. Вырезать детали для пневматического оружия – вопрос лишь времени и прилежания. А что если вырезать небольшую пневматическую пушку? Создать достаточное давление в баллоне для Рона тоже не проблема, поэтому оружие вполне осуществимо. В свете грядущего столкновения с королем ночи, который хрен знает что делает за стеной, 8 орудий, стреляющих обсидиановыми колами, расположенные на подвижных турелях, отнюдь не помешают. Еще, нечто подобное можно установить на крепостных башнях, и совершенно не обязательно стрелять именно обсидиановыми колами, можно соорудить и пневматические бомбометы. Но пока, Рон хотел испытать свои силы на небольшом ружье для личного пользования. Баллон Рон выточил из стальной болванки, которую еще и укрепил рунами. Приклеив рунами к почти готовому баллону систему с выпускным клапаном, он принялся за изготовление самого ружья. Калибр решил выбрать помельче, пока что 9 мм. Ружье предусматривало магазин на 15 пуль, вмонтированный в приклад баллон, а также рукоять для переноски. 3 дня, столько ему потребовалось, чтобы изготовить оптимальный образец, безжалостно выбраковав десятки негодных деталей. Работа вышла штучная, и Рону совсем не хотелось маяться, чтобы изготовить 1000 таких. О принятии на вооружение армии речи даже не шло. Мастера Рваки и Лин точно не смогут добиться такой точности, по крайней мере ближайшие 5 лет. Время духовых ружей еще не наступило. Рон вырезал из обсидиана пули, накачал баллон с помощью телекинеза и вышел во двор пострелять. Разместив мишень на крепостной стене, он зарядил магазин и начал тестирование. Вопреки ожиданиям, тихих выстрелов не получилось. Они, конечно, тише пороховых, но отнюдь не тихие, звук напоминал резкий и громкий хруст в пустой комнате. Зато деревянному колечку с мишенью совсем не повезло. Пули вдалбливались в дерево, ломая его и разрывая на куски. 15 патронов сокрушили мишень, а Рон почувствовал, что в баллоне еще оставалось достаточно давления. Как говорится, маньяку очень быстро надоедает фантазировать, поэтому Рон взял из арсенала кирасу и начал расстреливать ее из духового ружья, но уже стальными пулями. Результаты неутешительные, или наоборот, утешительные. На кирасе оставались лишь глубокие вмятины, а значит ружье для солдат почти безопасное. С другой стороны, если у врага будет некий аналог подобной брони, то пневматика против него будет не очень эффективна. С другой стороны, заброневой эффект будет такой, что после 5-6 попаданий враг будет уже не боеспособен. Ребра переломает железно. Зачем Рону эта пневматика? А затем, что из такой штуковины можно смело стрелять как минимум на 200 ярдов, а то и больше, нужны испытания. Апс или кольт, конечно, убьют вообще любое живое существо в этом мире, но только на дистанции 20-30 ярдов. Это существенный недостаток пистолетов, далеко не единственный. Например, зная наличие у белых ходоков ледяных копий, вооруженный пистолетом Рон против них в дистанционном бою совсем не игрок. А с мощной пневматикой, он сможет оперативно нашпиговать любого ходока обсидианом по самые гланды, даже не подходя близко. Нужная в хозяйстве вещь – это пневматика, чтобы кто ни говорил. К огнестрельному оружию Рон сделал несколько неуверенных шагов, да так и остановился. С порохом слишком много хлопот, да и дойти до этой технологии, видя практический пример применения, довольно легко. 20 лет, а там кто-то обязательно продаст рецепт зелья, или сами додумаются. Духовые ружья воссоздать попробовать можно, но это потребует такой точности, что о массовом производстве не может быть и речи. Да и имеются очень узкие места. Как понять, что в баллоне сжат воздух, а если до этого ты уже дошел, как сообразить, каким образом его туда закачали? Единственное, чего добьются мастера, это осознание необходимости повышения точности выточки изделия и введения более удобных единых мер измерения. Мира Рид. Ее отец был рад, что Рон выбрал именно ее. Помолвку произвели в конце Винтерфиллского пира, поэтому скоро надо ехать в Сероводье, где Риды проводят свадебный пир. Север – дело такое, Никто не стал тянуть резину и выжидать какого-то там более благоприятного времени. На бракосочетание обязательно должен явиться король, ближайшие лорды и родня. У Рона родня прибыть по объективным причинам не может, поэтому будет только родня невесты, а она вся проживает в Сероводье. Рон заготовил несколько подарков для Ридов. Хоуленду Риду в подарок достанется самоходная лодка на воздушной подушке. По сути, это надутый баллон из толстой кожи, оборудованный деревянной платформой и рунными движителями, но выглядит экзотично. Для Джоэна Рида он лично изготовил комплект латной брони, с учетом их условий. Пусть она не защитит от осадного арбалета, зато весит гораздо меньше обычной и легко снимается, это на болотах очень полезно. Свадебным подарком для Мирерон выбрал золотое ожерелье с темно-зелеными изумрудами. Работал над ним он целую ночь, тщательно вырезая на золоте гербы дома Уизли и Ридов. Гербы не самые жизнерадостные, на одном череп в каске броди со скрещенными мечами, а на другом суровый крокодил. Выглядело красиво, а главное, дорого. Квайн. Позвал Рон. Да, милорд. Дверь открылась и внутрь вошел Квайн. Позови Джона Сноу. Попросил Рон. Через 5 с лишним минут пришел Джон. Он убывал на патрулирование территории, поэтому Рон с ним еще не встречался. Джон, здравствуй. Начал разговор с приветствия Рон. Присаживайся. Здравствуйте, милорд. Джон сел в предложенное кресло, ожидая продолжения. Поговорил я с твоим папаней. Рон хмыкнул. Не хочет он тебе давать герб. Почему? Хрен его знает. Я его и так, отказ, уперся. Говорит, что тебе лучше пока побыть в текущем состоянии. Какие-то у него с женой проблемы, с мачехой твоей. Я, конечно, могу устроить тебе замок где-нибудь неподалеку, тогда ты будешь обязан выбрать себе герб и девиз, но это будет как-то неуважительно к твоему папане. Понимаешь? Да, милорд, кивнул Джон. Кажется, он был не особо расстроен тем, что все сложилось таким образом. Видимо, его устраивало текущее положение дел. Ладно, с этим разобрались. Рон усмехнулся каким-то своим мыслям. Бриенна нормально устроилась? Солдаты не возмущаются, что им бабу во главу поставили? Никак нет, милорд. Джон едва улыбнулся. Она владеет мечом на порядке лучше, чем многие из них. И тактическую подготовку прошла. Не знаю, кто вообще придумал учить ее таким мужским занятиям, но он сделал это очень хорошо. Ренли Баратион, какой бы гамаги ни был, а дураком не являлся. Кого попало в королевскую гвардию не берут. Рон протянул Джону свиток. Распорядись выдать гвардейцам новую броню, в арсенале покажешь бумагу. Пусть осваивают и привыкают, а то будут как олигофрены ходить на свадебном пиру. Сероводье, огромное спасибо вам, милорд. Джоэн крутился в новой броне, первой в его жизни, и не мог нарадоваться. Броня будто и не из стали. Весит как кожа. Носи на здоровье. Рон похлопал его по плечу. Надеюсь, не пригодится. Отцу его Рон уже подарил лодку, которая сейчас была вытащена на сушу, сразу после 8 кругов вокруг родового поместья Ридов. Хоулинд явно ждет не дождется возможности покататься самостоятельно. Рон прибыл в Сероводье на завершенном боевом вагоне Тор, Асгард, который сейчас стоял у королевского тракта под охраной 10 гвардейцев. Путь был максимально комфортным. Рон успел поспать, поесть, почитать, поупражняться в фехтовании с Бриенной Тарт, снова поспать, а потом они приехали. В поместье уже прибыли все приглашенные. Эгдард ходил задумчивый, время от времени поглядывая на счастливого друга, который смог наконец-то удачно пристроить дочь. Мирерон подарил ожерелье, лично надев его ей на шею. Завистливый взгляд Сансы Старк, возможно, прожег бы дыру в мире, имея она такую способность. Торжественный пир назначен на вечер, сразу после ритуала бракосочетания. «Кто идет предстать перед Божьим ликом?» — спросил Рон, когда они все собрались в Багараще. «Мира из рода Ридов, чтобы выйти замуж. Взрослая и расцветшая женщина, законнорожденная и благородная, она явилась просить благословения богов», — произнес Хоулинд, как отец невесты. «Кто пришел, чтобы взять ее в жены?» «Рональд из рода Уизли», — представился Рон. «Кто отдает мне невесту?» «Хауланд из дома Ридов», — представился Хауланд, поворачиваясь к Мире. «Берешь ли ты этого жениха в мужья?» «Да», — уверенно ответила Мира. Рон и Мира встали на колени перед сердцедревом, чтобы произнести молчаливые клятвы. Встав одновременно, они обменялись плащами. Церемония завершена. Дальше был свадебный пир. Рон улыбался, Мира улыбалась, они принимали поздравления и подарки. Рон уже был на свадьбах, но непосредственным участником стал впервые. С этого ракурса все выглядит иначе. На этот раз пир был не такой разгульный, как у Старков. Компания собралась другая, вели себя люди сдержаннее, но все равно нашлось несколько человек из свиты Ридов, которые чувствовали себя комфортно, нажрались до горизонтального состояния. Мероприятие было официальное, случающееся не так уж и часто, поэтому многие постарались оставаться в сознании. Не каждый день колдун-дракон женится на деве из Ридов. Когда дело уже сильно клонилось к ночи, гости вытащили молодоженов из-за стола и потащили к спальне, раздевая на ходу. На этом официальная часть была закончена, а началась неофициальная. Джунгли идти. Тирион рывком пришел в себя. На дворе была ночь, судя по кромешной тьме, а огонь в очаге уже догорел. Увиденное в пламени сильно удивило и напугало Тириона. И дало цель, а затем и средства. Это был Пайк. Неизвестно откуда, но в голове появилось четкое осознание, что это железные острова. Образы воинов в черных доспехах, которые сжигают Лордпорт, а затем замок Пайк. Толпы людей, которые скапливаются на берегу, чтобы быть погруженными в корабли. Затем было видение толпы безоружных пленных, к которым приближается высокий мужчина в черных доспехах, сияющих странными символами мистического бело-голубого цвета. Одному из пленных подали топор, а затем мужчина в доспехах разрубил ему голову мечом, обладающий малой аурой по контуру. Следующий фрагмент видения показывал берег, на котором было очень много колов, на которых корчились люди, сотни людей. У Тириона сложилось ощущение, что этот жестокий зверь, убивающий железнорожденных, не остановится. Он опасен для Вестероса и успокоится только когда все будут мертвы. Он страшнее даже самых худших из людей. Следующая часть видения показывала путь до заброшенного давно храма посреди джунглей. Кто-то раскрыл заросшие вьюном ворота и открыл вид на слитки золота, лежащие посреди превратившихся в труху деревянных ящиков. В голове Тириона внезапно появился четкий маршрут. Он лег спать, размышляя над увиденным. Утром он проснулся с готовым планом в голове. Глава 22. Марш деревянных солдатиков. Теперь вот это примерь. Рон протянул жене позолоченный нагрудник. «Но зачем?» – удивленно спросила Мира, снимая предыдущий, посеребренный. «Для безопасности». Рон закрепил на ней чешуйчатый нагрудник и затянул лямки. «Удобно, да, но...» Мира была тронута такой заботой, но не знала, как на это реагировать. «Значит, есть такие варианты. Покрытый бронзой, серебром, золотом, медью, оловом. Еще есть базовый стальной, но он вороненный», – перечислил Рон. «Вроде все. Можно надевать под одежду, можно носить и поверх. Все зависит от затянутости лямок. Я каждую чешуйку отдельно зачаровал, мастера трудились месяц, усеивая их рунами. Каждый нагрудник выдержит попадание из осадного арбалета. Драться ты, насколько я знаю, умеешь, поэтому будь начеку. Мы что, куда-то едем?» — удивилась Мира, улыбаясь специфической, чуть удивленной улыбкой, свойственной только ей. «Скоро поедем в Винтерфилл. Там королю какие-то серьезные предложения поступили». Рон обнял Миру и поцеловал ее в лоб. «За 3-4 денька обернемся. Я люблю тебя». Мира куснула его за шею. «Надеюсь, мы закончили примерки. Я тебя тоже люблю». Рон провел рукой по ее талии. Разум болезненно кольнуло воспоминанием об Аше. Винтерфилл. 301 год. 10 месяц. 2 день. «И что за предложение, Ваше Величество?» Рон развалился на не очень удобном стуле. Рядом сидела Мира, которая улыбнулась, глядя на его позу. Уместно ли присутствие на малом совете? Карл Старк явно чувствовал себя не в своей тарелке в присутствии Рона. «Я дал разрешение на присутствие леди Миры». Эддард, как обычно, был задумчив, отвечая. Он даже не посмотрел на Карл Старка, продолжая пристально угнетать взглядом карту с расставленными фигурками войсками. А предложение поступило серьезное. Точнее, даже два предложения. От одного можно отказаться, ничего не теряя, а вот отказ от второго принесет войну. Первое предложение соблазнительное, а вот второе не очень. Эддард поднял взгляд с карты на присутствующих. «Эйгон VI Таргариен, король 5 королевств, предлагает признать нашу независимость, в обмен требуя помощь в войне с Дейенерис Бурерожденной, которая сейчас, откровенно говоря, уверенно побеждает», — продолжил король Севера. «И в чем должна заключаться помощь?» — поинтересовался Рон. «Пока что просит 10 скорострельных камнеметов твоего производства», — ответил Эддард. «Полиболов», — поправил его Рон. Идею этого орудия он подсмотрел в античности. Заряжается полибол быстро, имеет магазин для камней, но обладает небольшой мощностью, которой, впрочем, вполне хватит на дракона. Установив такой механизм на поворотный в двух плоскостях лафет, можно добиться успешного поражения дракона небольшим каменюкой. А если использовать небольшие сосудики с чем-то горючим, то можно поджарить и седока. В общем, потенциал против драконов был, но полиболы выходили совсем не технологичными, требовательными к материалам и, к тому же, абсолютно непроверенными против воздушных целей. Легко может статься, что старый добрый скорпион окажется эффективнее. «Да, полиболов», — кивнул Эдгард. «Еще его интересуют бронированные вагоны, разведывательные машины и великаны с мамонтами. А он об губу не спотыкается, когда ходит», — спросил Рон. «Полиболы, хрен с ним, пусть. А вот великанов подставлять я не буду, и бронированные вагоны с разведывательными машинами только за оплату. Причем здесь губа?» — не понял Эдгард. «Раскатал он ее на 2 ярда», — пояснил Рон. «А что со вторым предложением? Может, я немного опрометчиво отказался сразу, но оно было неприемлемым. Прибыл посол от Дейнерис Таргариен. Она требовала подчинения и сбора войск для уничтожения самозванца и узурпатора. Взамен она обещала не сжигать нас в драконьем пламени. Это так мило с ее стороны», — усмехнулся Рон. «А почему сразу отказался? Она поставила ультиматум?» «Да, уполномочила посла требовать ответа сразу», — кивнул Эдгард Старк, король Севера. «У кого какие мысли? Я считаю, что необходимо поддержать Эйгона, чтобы он как можно дольше сдерживал драконью девку», — взял слово Рикард Карстерк, мастер над законами. «Но в войну ни на чьей стороне лучше не вступать. Отправим парламентера в ставку Дейнерис и попросим пересмотреть условия. Нельзя вот так вот давить и требовать повиновения. Ее условия неприемлемы», — покачал головой Виман Мандерли, мастер над кораблями. «Лучше поддержать Эйгона снабжением и поставками оружия. А когда война закончится, ему будет никуда не деться от данных слов». «Бен, что известно про Дейнерис?» — спросил Эдгард у брата. «Сведений мало, соглядатаям удалось проникнуть в лагерь ее армии, но через дотракейцев не пройти», — начал доклад Бенджин Старк, мастер над шептунами. «Она закономерно не доверяет вестеросцам, поэтому инфильтрировать никого пока не удавалось. А кто у нее в ближней свите?» — поинтересовался Рон. «Из значимых: девочка мисс Сандея, бывшая рабыня родом с острова Ната, некогда столицы Шелков. Она кто-то вроде переводчицы и доверенного лица при ней. Джорах Мармонт, ренегат и работорговец, служащий при ней личным стражем. Баристан Силми, покинувший Вестерос после конфликта с Джоффри Баратионом. Оказывается, он все это время был в Иссосе, сражаясь за Дейнерис. Фигурирует имя Иллириама Патиса, который в настоящий момент поддерживает Эйгона». Бенджин хмыкнул. «Еще в ее свите присутствует небезызвестный вам Варис. Это он основная причина непреодолимых сложностей с вербовкой людей в окружении Дейнерис. Большая часть нанятых Иллириам Апатисом наемников предала ее, предпочтя поработать за быстрые деньги от рабовладельческих господ. Они все сейчас мертвы. При ней имеется глава одного из немногих отрядов наемников, которые сохранили верность, Даариана Харис. Говорят, он находится к королеве гораздо ближе, чем просто в свите. Еще есть командир безупречных, Серый Червь. Про него нет почти никакой информации». «Ладно, это понятно». Рон встал со стула и подошел к окну. «Здесь слишком много горящих каминов». Открыв окно, он взглянул на стоящий во дворе броневагон Тор. Асгард, Бриенна Тарт, командир гвардии лорда, построила гвардейцев и проводила с ними занятия по фехтованию. Джон снова уходил между гвардейцами и поправлял неверные движения. Рон с доброй усмешкой посмотрел на отрабатывающих навыки гвардейцев. Он посмотрел на новую стену, особенно уделив внимание башням. По крыше одной башни кто-то лазил. Неужели этот дегенерат ничему не научился? Нет, это оказался не Бран, а какой-то другой мальчуган, вроде из Челяди. Рон уже было увел взгляд, но тут же вернул обратно. На горизонте, чуть выше уровня крыши крепостной башни, виднелись 3 быстро приближающихся точки. «Ох, кажется, у нас проблемы». Рон всмотрелся еще пристальнее. «Если мне не изменяет зрение, то сейчас здесь будет очень жарко. Гвардия, в здание, бегом». Наблюдатели на башнях тоже заметили угрозу. Тревожно зазвенел колокол. Бриенна не зря ела свой хлеб. Занятие быстро прекратилось, и отряд охраны лорда оперативно направился внутрь замка. «Здесь же есть крипта, все туда, живее». Рон развернулся к присутствующим на малом совете. «Что происходит?» — забеспокоился Виман. «Драконы происходят». Рон взял Миру под руку и передал влетевшей в комнату Бриенне. «Бриенна, отведи ее в крипту». «Чего сидите? Хотите сгореть тут к Мордреду?» Эддардс похватился первым. Он дал приказ Галбарту Главеру. «Отправь людей за леди Киэтилин и Браном. На открытом поле у людей нет шансов, поэтому единственным шансом было зарыться поглубже». «Ты куда?» — со страхом спросила Мира, уводимая Бриенной. «Разбираться с проблемой», — ответил Рон, выпрыгивая в окно. «Уводите людей». Он отлевитировал себя телекинезом на броневагон, открыв незапертый люк и сев за турель. Драконы тем временем достигли замка. Рон разглядел в прицел Дейенерис Таргариен, прикрепленную к спине дракона кожаными ремнями. «Ну сейчас», — Рон навел на нее руку и попытался сдернуть с дракона. «Че, БЛД, может дистанции не хватает, а может все не так просто с этими драконами?» Магия телекинеза не подействовала на белобрысую наездницу, она как ни в чем не бывало продолжала размеренно сжигать Винтерфиллу. При второй попытке Рон почувствовал, что ее словно защищает какой-то барьер. Желтое пламя превращало крепостные стены в жидкое тесто, расплывающееся под солнцем. Два других дракона сжигали людей, бессмысленно бегающих по двору в поисках хоть каких-то укрытий. Наведя пневматическую пушку на дракона с наездницей, Рон дернул за рычаг, выпуская из нее длинный стальной кол, изгоняемый из ствола безумным давлением. У Дейенерис, видимо, есть система бортовой радиолокации в заднице, так как она в последний момент умудрилась отвернуть дракона. Почти избежав урона, кол пропорол мембрану крыла, оставив небольшое отверстие. Бурерожденная тут же заметила пусковую установку, а Рон спустился вниз, помчавшись к другой турели. Преодолев свободный коридор, он поднялся по металлической лестнице, усевшись на место наводчика. Лихорадочно крутя винты поворотного механизма, он навел орудие на зашедшего на второй круг дракона. Времени вдумчиво целиться не было, поэтому Рон выстрелил дракону в область груди и тут же спрыгнул с сиденья наводчика, больно ударившись плечом о поручень. Молнией вылетев из броневагона, Рон прыгнул вперед, пятками прочувствовав бешеную температуру драконьего пламени. Не останавливаясь, он рванулся вперед, чтобы влететь в главный зал замка. Времени оборачиваться не было, но даже Ходору ясно, что броневагона больше нет. Оставалось надеяться, что последний выстрел не прошел напрасно. Мчась в направлении крипты, Рон мазнул взглядом по окну на внутренний двор. Богорыща превратилась в пепел. Были высокие чердрева, теперь там лишь пустое пространство с оседающим пеплом. Кажется, Дейенерис в курсе особенностей работы его магии. Дверь в крипту была закрыта, Рон постучался. «КХМ, это Рон», — представился он. За дверью раздались испуганные вскрики, перебранка, возмущенный голос Киэтилин. «Неблагодарная сука», — пробормотал Рон. «Эй, я чисто из вежливости прошу, но могу открыть и сам». Засов отворили. Дверь открылась. Взгляду предстало скопление чумазых людей. Рон посмотрел на своих руки и одежду. Кажется, он выглядит не лучше. Что вообще произошло? Испуганно спросил еще не успевший отдышаться Рикард Карстарк. Так Таргариены принимают отказ от ультиматума. Эддард Старк вышел вперед. Есть какие-нибудь результаты? Хрен его знает, ваше высочество. Сам едва выжил. Пожал плечами Рон. Одно попадание в крыло зафиксировал, но без особого эффекта. А результатов второго выстрела я не видел, не досуг как-то стало. «А что с магией?» – обеспокоенно спросил Эддард. «Эта белобрысая сволочь имеет защиту от магии», – ответил Рон. «Не говорит же ему, что она спалила Богорощу». На фоне слышался приближающийся рев пламени. Здание содрогнулось. «О, твою мать!» – Рон бросился к ближайшей стене. «Все сюда! Я попробую укрепить стены. Не может же магия резко отхлынуть!» Рон испытал телекинез, черкнув по стене. «Работает. Сейчас я укреплю стены, чтобы там ни произошло, они выстоят», — предупредил Рон, начав спешно чертить рунную формулу. Поставив рекорд, который никто из присутствующих не сможет побить, Рон тут же распорол себе ладони и начал щедро обмазывать руны кровью. Активировав руны, он обессиленно привалился к стене. «Любимый, что мне сделать?» — с искренней заботой и беспокойством спросила Мира. «Скажи Бриенне, чтобы вытащила ту бутылку со спиртом, которую я ей давал, и найди кусок чистой тряпки». Рон посмотрел на многочисленные порезы на левой ладони. «Что-то я сегодня погорячился». На фоне гремел рушащийся замок. Крипта вроде не собиралась обваливаться, хоть и сыпала с потолка многовековой пылью. «Как теперь все это восстанавливать?» — спросил с отчаянием Родрик Кассель, сидевший рядом с Роном. «Никак», — пожал плечами тот. «Камень сплавился и скоро застынет. Разрезать слишком трудозатратно и долго. Харренхолл тебе в пример». Рон поднял телекинезом камешек с пола, желая проверить, сколько продержится остаточная магия от сгоревших чердрив. «Так значит, эта мразь хотела повторить действия своего далекого предка?» — возмущенно воскликнул кто-то из темноты. «Не хотела, а повторила. Поправили неизвестного. Эльгон изжег короля Харрена вместе с замком», — взял слово Эддард. «Дейнерис оказалась не такой успешной. О мире речи быть не может. Лорд Уизли, нам нужны стрелометы, полиболы, скорпионы, вообще все, что может убить дракона. Королевская казна не поскупится». Рон кивнул. Мира погладила его по голове. «Ваше высочество, все будет изготовлено в кратчайшие сроки и по неплохой скидке». Рон задумчиво хмыкнул, глядя на камешек, который продолжал висеть перед ним. «Белобрысая королева теперь должна мне за броневагон».